Глава 33. Астахов. Куда пропал? Я пытаюсь быстрее встать на ноги, но делаю только хуже. Как пропал? Не знаю. Лида всхлипывает, глядит на меня своими огромными глазищами. Ой, вы голый! Смешно так закрывает лицо руками. Я не голый, я в трусах. Черт! Я борюсь с одеялом, наконец побеждая его. Артемка пропал, продолжает причитать Лида. Я всю квартиру проверила. Нигде нет, кроватка пустая, ванная тоже. Его нет нигде. Ой, вот же он! Я, победив одеяло, сдернул его с кровати, открыв пропажу. Прекрасно. Едва выговариваю я. Сердце бухает просто оглушительно. Я из-за Лиды с просонья все-таки схватил панику. Бросаю одеяло на кровать. Мелкого то не уложишь, то не разбудишь. Доброе утро, Лида. Получается у меня раздраженно. Доброе. Кивает, смотрит на меня в панике. Извините. Выдыхает. Я проснулась, а его нет. Всю квартиру тихонько обошла. Вот к вам осторожно заглянула, а его тоже нет. Этот жук под одеяло залез. Я сажусь на кровать, опускаю голову на ладони. Лида, у меня чуть сердце не выскочило. Извините, произносит тихо и виновато. Я не хотела вас пугать. Я вижу, как Лида переминается с ноги на ногу. У нее красивые узкие стопы и аккуратные пальцы. Очень гармоничные стопы, если так вообще можно сказать. Оборачиваюсь на Артема. Раскинувшись звездой, он сладко спит. А я все, выспался. Ну, раз проснулись, идем завтракать, что ли? Я встаю на ноги, а Лида, отпрыгнув, отворачивается. Скромница какая. Я тогда пойду, произносит шепотом, убегая на цыпочках к двери. А я не отказываю себе в удовольствии полюбоваться ее фигуркой. Надеюсь, ты дашь нам спокойно позавтракать, тихо говорю, уходя в ванную. И вроде немного времени там провел, умылся да побрился, а Лида уже топчется у плиты. Неугомонная девушка. Очень захотелось подойти, обнять ее сзади, поцеловать в шею. Аж руки зачесались. Полюбовавшись Лидой несколько мгновений, вхожу на кухню и, подойдя к кухонному гарнитуру, упираюсь в него бедром. Предлагаю сегодня дома не сидеть, а пойти выгулять мелкого. Мне очень понравилось, что его можно отдать и немного отдохнуть. Но вы же его не можете постоянно отдавать в игровые комнаты. Судя по тону, Лида не одобряет мои действия. Не могу, соглашаюсь с ней. Ты понимаешь, что мне сейчас очень тяжело. Я тебе уже говорил. В его свидетельстве о рождении записан другой мужик. После суда будут заменены документы. Тогда мои действия никто не сможет оспаривать. Сейчас Анька может просто в любую минуту забрать Артема. Это ее право. Надеюсь, она не передумала. А то я уже как-то даже привык. Делюсь с Лидой своими чувствами. «Артемка хороший», — Лида мягко улыбается. «Он такой милый и очень на вас похож. Иногда голову поворачивает вот так», — показывает она. «Точь в точь, как вы. Алексей Игоревич, я понимаю, что это не мое дело, но почему ваши родители не хотят видеться с внуком? Он же ваш сын, раз тест ДНК показал». «Тут все сложно. Я развожу руками, не зная, как Лиде правильно объяснить». Им тоже странно, что у меня вот таким вот образом появился ребенок. Я должен сам разгрести все это. Странно, Лида задумывается. Это же их внук. Разве так можно? То есть, что тебя из дома выгнали за работу и отказ выйти за какого-то придурка, это не странно. Я не успеваю отфильтровать слова. Улыбка у Лиды мгновенно гаснет. Глаза наполняются слезами. Вот дурак. Прости, я притягиваю Лиду к себе. Прости, чушь спорол. Я не хотел. «Я тоже не хотела», — тихо произносит Лида. Я стою, обнимаю ее, млею. Очень тяжело удержаться и не опустить руки ниже или не провести ладонями по ее телу вверх. Обниматься очень приятно с ней. «Ой, сейчас пригорит!» — Лида выворачивается из моих рук юркой кошечкой. «Мне же хочется схватить ее, усадить на стол и целовать. Долго, жадно, пока не начнет стонать. Алексей Игоревич, вы кофе не сделаете?» У меня уже почти все готово. А? Я пару секунд туплю. Да, сейчас. Надо успеть поесть, пока мелкий спит. Это я выучил. Что есть нужно быстро. Лида тихо смеется. И мне нравится. Мне все в ней нравится. И даже кажется, что эти свои пучки она не так сильно уже зализывает. Мы успеваем спокойно позавтракать. Лида хихикает над моими дурацкими шутками и рассказывает, как училась в универе. О своих подругах рассказывает. Похоже, они неплохие девчонки и очень сильно ей помогли. Они приносили свою одежду и косметику, — хихикает Лида. Я переодевалась и красилась, а потом обратно. Так что не все так плохо было, как может показаться. Только мы редко вместе собираемся. Ну, теперь ты можешь чаще с ними встречаться. Мне немного жаль. Лида столько интересного упустила. Сплошная учеба. Жуть. Да, точно, — Лида радостно улыбается. Ой, я же не могу вас с Артемкой оставить. Он же вам работать не даст. Ну уж как-нибудь часа 3-4 я справлюсь. Я даже расправляю плечи. Выдержал же я несколько дней без няни. Так что не все так плохо. Давай мы сегодня вместе выгуляем Артема, а завтра ты, если захочешь, сходишь на встречу с подругами. Я даже обещаю, что не буду названивать тебе каждые 5 минут. Лида смеется, думая, что я шучу. А я не шучу. Нам с Артемом вдвоем будет непросто. Но не это главное. Пойдут же в ресторанчик, а там будут какие-нибудь парни. «Правда?» — широко распахивает глаза от удивления. А я чувствую себя каким-то рабовладельцем. «Ида, пить! Ням-ням!» — кричит Артем, вбегая в кухню. Летит сразу к Лиде, игнорируя меня. «Доброе утро, Шкода!» Лида усаживает Артема себе на колени. «И что же ты хочешь кушать? А покушать надо хорошо. Мы пойдем гулять, все вместе!» Лида болтает с Артемом, он ей что-то лопочет в ответ. Я уже частично понимаю его инопланетянский язык. Он уже жестами умеет очень хорошо показать, что ему нужно. Лида будет хорошей мамой чьим-то детям. Так почему не моим? Пришедшая мысль обжигает изнутри. Чуть прищурившись, будто по-новому разглядываю Лиду. Да я, в принципе, под таким углом еще ни на одну девушку не смотрел. Это так старость подкрадывается, что ли? «Алексей Иванович, а куда мы пойдем?» — спрашивает Лида. А я чуть не брякаю глупость. Ага, очень глубокомысленный ответ. Достойный генерального директора строительной компании. Надо посмотреть. Интернет же знает ответы на все вопросы. Сейчас загуглим, куда водят трехлеток. Оказывается, мест в городе полно. И Лида выбирает парк. Спорить я с ней не стал. Так что двухчасовые сборы, и мы едем гулять. Нет, план у меня был немного другой. Что-то более соответствующее моему уровню. Какой-нибудь элитный развлекательный центр для мелких, чтобы отдать Артема персоналу, а самим сесть в уютном ресторанчике в приятной обстановке. Но прогулка в парке, аттракционы, зоопарк, куча народу. Я тут гулял примерно... никогда. «Папаша, покатайте сына на пони!» Я шарахаюсь от очередного зазывалы. Я уже купил воздушный шарик, сахарную вату и еще какую-то гадость. И дело не в деньгах, просто... ну это же гадость. А Артему и Лиде весело. Умчались вперед к детскому фонтану. Я шагаю за ними. Там вода прыгает из отверстия в отверстие, и мелких за ней скачет целая толпа. Надо было ехать в аквапарк, ворчу, пробираясь через толпу к ним. У меня полные руки всякой фигни, на плече сумка с детскими вещами. Писки, визги, такие, что хочется заткнуть уши. Мне эта прогулка не очень нравится, но я терплю. Может, набегавшись, Артем соизволит уснуть не в полночь? Как вообще у детей режим вырабатывать? Мне проще съехать со своего, чем приучить мелкого. Сегодня чудесный день, не правда ли? Ко мне решила подкатить какая-то девица. Неправда, отвечаю с сарказмом. Девица фыркает и отворачивается. А у меня все мысли только о том, как отсюда вытащить Лиду и Артема. Я даже не берусь выбрать, кому из них больше нравится. Оба довольные по уши. Покатались на каруселях, на детском поезде, сходили в какие-то комнаты кривых зеркал. А я что здесь делаю? Исполняю роль носильщика. «Лида!» — зову ее. «Заканчивать не пора! Не заболеете!» Ну вот, я уже веду себя, как курица-наседка. «Еще 5 минут!» — обещает Лида. 5 минут не уложились. Потом Артем дал еще концерт, не желая уходить. Но ему действительно уже хватит. «Артемка, мы еще раз сюда придем», — уговаривает его Лида, одновременно стягивая мокрые вещи. «Давай, надевай сухую футболочку. И вообще уже кушать пора. Ты разве не проголодался?» «Нет», — машет головой Артем. «А мы с Лидой, да. Я намерен его унести из парка. Мои силы кончились. Хватит. Пока они носились, я нашел семейный ресторанчик. Обещали вкусно накормить и поиграть с детьми, чтобы родители могли насладиться минутами покоя. Выглядело все это крайне заманчиво. Сам не верю, что меня сейчас привлекают такие места. «Возьмешь сумку?» — спрашиваю у Лиды. «А я Артема. Давайте уже сматываться отсюда». «Хорошо», — кивает. Улыбается так, как будто гадость про меня думает. Я скидываю в урну эту дурацкую липкую вату, стаканчики с цветной гадостью. Как это можно пить? А шарики вручаю Артему. Подхватываю его на руки. Наконец-то мы уходим. Фото на память. На выходе к нам пристает фотограф. «Такая красивая молодая семья. Вот, можете выбрать, какое фото хотите», — тычет в стенд. «Мы не...» — начинает Лида. «Извините, мы спешим», — перебиваю ее. Взяв за руку, тяну дальше. Я прыгать готов от радости возле своей машины. Парк — жуткое место. В следующий раз выбирать буду я. А вот ресторанчик прекрасен. Уютно, за детьми присмотр. А мы с Лидой можем спокойно есть и расслабиться. «А я правда завтра смогу пойти погулять с подругами?» — спрашивает недоверчиво так. «Конечно», — подтверждаю я. «Я тогда сейчас у них узнаю». Ее глаза загораются такой непередаваемой радостью. Она долго переписывается. «Алексей Игоревич, завтра в 5 в пиццерию мы хотим. Можно?» «Можно. Мне неловко от таких ее вопросов. Лида, ну ты взрослый человек. У тебя выходные. Иди спокойно». «А вы справитесь без меня?» — недоверчиво так спрашивает. Я заверяю ее, что непременно справимся. У меня же есть уже кое-какой опыт. Тем более, что сегодня так хорошо погуляли, что спать свалились все. А утром я обнаружила Артема у себя под боком. Точнее, он пришел, улегся рядом, а потом ловко так пнул меня под ребра. «И тебе доброе утро!» Я с просонья не сразу понял, что случилось. Все по привычной схеме, только Лида в этот раз не стала паниковать. Дождалась, пока мы сами проснемся. А она успела завтрак приготовить. Она с самого утра просто лучится радостью, буквально светится. «Все будут», — щебечет о подругах, порхая по кухне. «Я такую болтовню мимо ушей пропускал раньше, а Лиду слушаю, и мне не кажется это глупым. Я недолго, обещаю». «Лида, да хватит уже суетиться», — пытаюсь остановить ее. «Развейся, посиди с подругами, сколько захочется». Но мои благие намерения едва не рассыпаются в прах, когда Лида собралась на эту встречу.